Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 55. «И сделал Моисей медного змея, и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив». Числа, 21 глава, 9 стих. Вы можете представить себе, как люди, умирая, падают друг на друга, смотрят на змею и потом все-таки снова оживают. Может быть, среди них был человек, не желающий смотреть на змею. Он упрямо закрыл глаза, и когда медную змею проносили мимо него, не хотел смотреть на нее. Вот он, бедный, лежит, древко знамени стоит перед ним, но он не хочет смотреть на него. Этот человек всеми силами держит глаза закрытыми, чтобы не видеть змею и не исцелиться. Ах, многие не хотят идти ко Христу. Они отвергают проповедь Евангелия. Наверняка были там и люди, ищущие помощи у врачей. Не поступают ли многие так и сегодня? Они говорят: «Я не хочу верить в Христа. Я попытаюсь жить добродетельно. Я исправлюсь и буду выполнять все нормы Библии. Я сам вылечусь. Мне не нужен никакой распятый Христос». Однако эта быстро улетучивающаяся мазь не сможет остановить смертельное разложение в твоей душе. Как много людей обманывают себя такими представлениями и губят сами себя, хотя Евангелие наглядно установлено перед ними на знамени, так что можно только удивляться их слепоте. Лечебным средством для укушенных израильтян была медная змея. Лечебным средством для грешников является распятый Христос. Даже если многие не стали бы пренебрегать медной змеей, Христа распятого они отвергают. Сказать вам, что эти люди говорят о Христе. Они говорят о нем, как о медной змее. Один умник выразился так: «Если змея причинила несчастье, то как может змея снова все исправить?» Некоторые говорили, что это была медная змея, а не золотая. Какой же толк от медной змеи? Если ее расплавить, то немного за это получишь. Так или подобно этому люди говорят и о Христе. Люди презирают и отвергают Его. Он знаком с болями и страданиями. Но люди закрывают перед Ним свое лицо, потому что не понимают, как Он мог бы помочь им. Крест Христа, по внешней видимости, самое простое из простых. Но если вы лучше обдумаете и поймете чудесные действия праведности Божьей, то вы заметите, что даже бесконечная мудрость Божия не смогла бы разработать более лучший план, чем спасение в распятом Христе.